пара мыслей о том, как появилась эта книга. Вдохновение для этой книги пришло, когда мы прочитали «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки и были глубоко тронуты. Его книга настолько вдохновила нас, что мы начали задумываться о собственной. Идея этой книги родилась, когда мы встретили рыбака Клаудио на Трабокко. Мы провели с ним некоторое время, слушая его истории и рассказывая собственные. В какой-то момент он посмотрел на нас и сказал: «У нас общая миссия. Наша задача — помочь людям жить полноценной и счастливой жизнью. Мы должны показать им, что можно оставить страхи позади и смело окунуться в море жизни». Эти слова сопровождали нас и после нашей встречи, словно сигнал. Казалось, судьба указала нам четкий путь. На скале недалеко от Трабокко мы нашли изображение, которое впоследствии попало на обложку нашей книги. Как будто все указывало на этот момент. И именно тогда мы поняли, что пришло время поделиться своими мыслями и опытом. Мы понимаем, что в этой книге затронуты уже известные темы. Однако наша цель — напомнить людям о том, что действительно важно, и побудить их задать себе важные вопросы о жизни. Вопросы, которыми часто задаются слишком поздно или даже никогда.